Да. Это Валентина Петровна? Она. Здрасте. Здрасте. С наступающим вас. Спасибо. Славик. Ну, не совсем важно, думаю, ты меня и так узнала. Нет, не узнала. Ну, как ты будешь Новый год праздновать, к родственникам поешь или они к тебе? Они ко мне. Чего говоришь, просто непонятно. Они ко мне. А, ясно. Блин, да я уже хотел тебе прийти и Сержа Подольского с собой прихватить. Он же к тебе хотел в гости прийти. Да что ты. Да. Нахуя вам мне нужно? Ну, ты, мы же рассчитывали, что на тебя родственники забьют, как всегда. И думаю, хоть как-то скрасить тебе вечер. Ты пиздятину несешь. Ты про что вообще? Я тебе говорю, мне просто не праздновать негде, поэтому и хотел прийти. Пиздятину несешь? Оставьте старуху в покое и пошли к ебене матери. Да ладно. Алло. Алло. Да. Слушай, и тут не договорились. Кстати, к тебе Андрей приходил? А тебе какое дело? Приходил, не твое дело. Да мало ли, может, я тебе хотя бы продуктов подкину. Он подкинет. Через недельку, сказал, придет. Хм, понятно. О, что еще хотел спросить еще, блин. А, кстати, от кого там Руслан себе ребенка делает? Недавно фотографию видел, смотрю, не Мария ли это 218-й? При чем тут Мария? Ну, блин, девка на нее слишком похожа. То, с кем ебется, это не мой вопрос. Ты же говорила, что об Марию он свой хер пачкать не будет, а в итоге ребенок-то у них есть. Здесь ты. Да. Сейчас знаешь, как экспертизу устанавливает? Экспертизу можно результаты купить. Там вот сегодня все продается, все покупается. Так что. Ну, не у всех есть миллионы, чтобы заплатить. Там меньше миллиона не берут. 150 тысяч цена вопроса. Я такие деньги уж найду. Ну и суй 150. Тебя нахуй пошлют с ними. Уверена, кому деньги нужны, он всегда возьмет. Сейчас все, кому предлагают деньги, все берут и все делают. Да, 150 рублей это не деньги. 150 тысяч рублей. Ах, тысяч? Это другое дело. Ну вот, так что тут еще это не доказательство. А что надо доказывать? Ну что, твой внук Руслан. Короче, вступал в половую связь с этой Марией, здесь 18, у них ребенок в итоге есть. А знаешь, где он служит-то? Да он не в армии сейчас. Как он хуем-то ее достанет? Он в армии. Он не в армии. Но если новую фотографию публикует, где... Призывали, и он при военкомате работает, чинит военкоматским работникам машины. Ну, по сути, получается, недалеко от этого оторвался. Так что он своим хуем до вас дикарей не достанет. Никак не может достать. Даже когда фотография была опубликована, сказать, когда он фотографию-то выложил, где он среди... Да вы чего хочешь, подделайте, ебать вас в рот! Ну, страница... Суки драные! Бляди, ёбнутые! Вы шизофреники ебучие! Какие шизофреники? Ты что несёшь хуйню? Алло. Алло. Чего? Говорю, алло, ты... Понимаешь, фотографии были выложены 2 недели назад. Как он в армию ушел? Фотографии? Фотографию, где твой внук, это Мария, 218, их ребенок. Фотография была выложена 2 недели назад. Ну, наеблай, пусть качает ребенка, а не ульту. В группе про тебя как раз было выложено. Наебла ребенка и пусть качает, блядь. А твоего внука, дай. А? А твоего внука, да, ты же его хвалила, чтобы, что с ней даже не ногой, а в итоге так получилось. Что же за дела? Мой внук с вашей мандалохой даже срать рядом не сядет.